«В каком смысле размером с Боинг?» — не понял папа. «В полном, когда обращается в дракона. К тому же он черный и вонючий, страшно вонючий. Задушиться можно, как мертвяк, потому что зомби он и есть, неубиваемый», — ответила я. «Как это зомби?» — опешил папа. «Убить его нельзя, только временно обезвредить. Потом он обратно собирается. Так вот, Иранда после трансформации превращается в дракона гораздо меньше, но быстрее и маневреннее, как истребитель времен Вов». Папа закашлялся, Светик заморгала. «Какого дракона, Ир? В дракона?» И посмотрела на меня в страхе. Да, как-то не вышло ее подготовить постепенно. «Разве у нашего Ираклия такой плохой характер? Зачем вы его драконом обзываете?» Встряла Варвара Степановна. «Он же милый, вежливый мальчик. Не в пример другим. Не обижайте моего внучатого племянника. Мальчик по-русски хуже говорит. Это не повод обзываться». «Это они о своем, не волнуйтесь, Варвара Степановна». Погладила я возмущенную старушку по плечу. «Бабушка, все в порядке. Никто никого не обижает. Игра есть такая. В компьютере. Тебе уже пора таблетки принимать», — буркнул Славик. «И давление мерить». «А, в компьютере? Ну ладно. И то верно, Славушка, засиделась я в гостях», — забормотала старушка. «Слышу звон, не знаю, где он. Спасибо, Анечка, за угощение. Ирич, милый, ты все равно не позволяем себя обижать». Она тронула Иранда за рукав. «Пользуется, что ты иностранец. А ты им скажи. Не дракон я, сами вы». «Хорошо, хорошо, Варвара Степановна», — успокоил ее мой принц. И мы все вместе проводили старушку в квартиру напротив. А потом вернулись к взволнованному обсуждению. Папе позвонили. Он выслушал и отбил звонок с мрачным лицом. «Поступил тревожный звонок с твоей фирмы, Аня. Там тоже нападение. Наряд выехал, но на месте уже никого. Только следы разгрома. Офис в клочья. И жуткая вонь». «Арагар!» — воскликнули мы с Иранда в один голос. «Он здесь! Это та хрень с крыльями?» — уточнил папа. «Колдун ваш?» «Да». «Жаль, здесь у нас нет котлов с порохом», — заметил Иранда. «Как это нет?» — возмутился папа. «Сейчас все оружие спецподразделения будет здесь, мало не покажется». «У вас есть готовые спрингалты?» — удивился Иранда. «Круче», — гордо ответил папа и принялся звонить. Мы все, затаив дыхание, слушали, как он кричит в телефон. «Тревога! Объявляю антитеррористическую операцию! Необходима группа захвата с вооружением уровень А1! Планируется нападение на жилой дом. Есть опасность многочисленных взрывов. И готовность к отражению атаки нестандартного вооружения. Диктую адрес». «А если не подтвердится, пап?» — спросила я тихо. «Это ж ложный вызов». «Напишу к чертям заявление», — буркнул он. «Ир, увози Аню. Портал открывай или что там. Прямо сейчас. Через несколько минут двор оцепят». Мой принц сказал обеспокоенно. «Я не могу открыть портал сам. Око пропустит в тот момент, когда само решит. На себя полагаться надо в таких вопросах», — отчитал его папа. В недовольном взгляде читалось. «Эх ты, а еще дракон». «Я увезу. Одна секунда», — рыкнул Иранда и побежал в мою комнату. «Нет, я останусь, пап», — запротестовала я. «Мы с Иранда троим колдунам противостояли вдвоем. У нас магия». «А у спецназа портативные гранатометы, газ и приборы ночного видения. Любого монстра в кашу. Столько раз, сколько надо. Даже если неубиваемый. Запарится восстанавливаться. Я внукам рисковать не позволю». Иранда уже вернулся, переодетый в кольчугу и свою одежду. При виде рыцаря в сверкающих доспехах Светик выдала. «Объяснит мне кто-нибудь?» «Потом», — отмахнулся Славик. «Я увезу их на отцовской машине, дядь Валер». «Куда?» «Подальше от Москвы». «Давай, и чтоб никто не знал, куда, даже я». «Пап, я не брошу тебя», — кинулся я ему на шею. Он обнял меня крепко и чмокнул в макушку. «Дитя береги, и себя. Ир, голову снесу, если что с ними случится». Тот лишь кивнул. Если честно, хотелось убежать в мою спальню и спрятаться под кровать, и одеялко сверху свесить, чтоб никто не нашел, как в детстве. Но я не могла позволить папе так рисковать собой, и попробовала последнюю попытку. «Пап, только крысы бегут с корабля, мы останемся. Это мой дом, я буду его защищать наравне со всеми». и получила в ответ от троих. «Молчи, женщина!» Я не успела возмутиться. Все решилось в секунду. Кто-то накинул на мои плечи куртку, сунул в руки сумку, и Ранда вытащил меня за Славиком на площадку. И мы бросились вниз по лестнице. Вдруг папа крикнул. «Стойте!» Мы обернулись. Папа указал в окно. «Оцепление уже началось. Иранда в таком виде задержит, он в розыске. Тогда на крышу», — сообразил Славик. «Ир обратится в дракона и унесет Аню». И особо не раздумывая, мы побежали наверх. «Папа с нами, проконтролировать». На пятом чертыхнулся. На люке, ведущем на чердак, висел замок. Иранда одним рывком сорвал его и поднял крышку. «Прошу». «Силен», — заметил папа с удивлением. Но его изумление не шло ни в какое сравнение с тем моментом, когда Иранда со взмахом рук превратился в дракона, сбив хвостом несколько антенн. Папа опешил и даже чуть присогнул колени. «Мать твою, реальный истребитель!» Светик вцепилась в мою руку холодными пальцами. «Что это?» «Мой муж», — ответила я гордо. «Дракон у меня муж, настоящий дракон, огнеборец королевских войск». «А говорят, если мужчина чуть красивее обезьяны?» — пробормотала подружка в ужасе. «Нет, пожалуй, Славик лучше». «Садись на шею», — рявкнул Иранда и опустил крыло под мои ноги. «Ни за что», — воскликнул Светик и полезла за мной. «Славка, давай с ними», — подтолкнул соседа к дракону мой папа. «Отзвонишься потом». «Папа, а ты?» — он выдохнул. «Ты мужа с маршруткой не перепутала, дочь?» «Мне надо ребятами руководить. Уже звонят. Они не в курсе, что за хрень иноземная сейчас сюда прибудет». «Папа!» «Лети, зять!» — кивнул он. Иранда сделал шаг, другой. Воздух ударил в лицо. И мы полетели. Над ночной Москвой. Прочь от родных кузьминок. Черт знает куда.